Сначала Ив похолодела, но через мгновение ею овладел гнев настолько сильный, что она не сразу решилась заговорить, боясь сорваться. Ив переложила дипломат из одной руки в другую и посмотрела на часы, приказав крови не бросаться в лицо. Наконец она произнесла: «Боюсь, в настоящий момент у меня нет времени на разговор с вами, мисс...» Она перевела взгляд на Бетш. «Тарп», — напомнила та, — «Диана Тарп». И по ее тону Ив поняла, что не произвела на женщину впечатление своим представлением. «Да, конечно. Если у вас нет желания договориться об интервью через мой офис, мисс Тарп, тогда дайте мне вашу визитку, и я позвоню вам, как только смогу. Больше ничего не могу вам предложить. Сейчас я уже опаздываю в свою приемную». После паузы, в течение которой обе они рассматривали друг друга как потенциальные противники, Диана Тарп протянула визитную карточку, но, доставая ее из кармана пиджака, журналистка ни на секунду не спускала глаз с лица Ив. «Очень надеюсь на ваш звонок», — сказала она. По дороге в Мэрилебон, сидя на заднем сиденье ровера, Ив ознакомилась с визиткой. На ней значилось имя, фамилия женщины, ее домашний адрес, номера домашнего телефона, телефона офиса, пейджера, факса. Было ясно, что Диана Тарп обеспечила себе максимальную доступность, чтобы получать материалы из любого источника и на любую тему. Ив разорвала карточку пополам, затем на четыре части, потом на восемь, и когда автомобиль остановился у офиса Ассоциации избирателей, она выбросила в сточную канаву с коричневой жижей целую горстку клочков размером с конфетти. «Вот и вся Диана Тарп», — подумала Ив. «Да нет, пустое», — заключила она теперь. Обращение журналистки было необычным, но, возможно, у нее просто такой стиль. Пишет, наверное, о росте числа женщин-парламентариев, да мало ли о чем, связанном с внутренней политикой. Просто эта Диана не вовремя к ней подошла, вот нервы и разыгрались. Ив надела очки, поправила прическу и сказала своему отражению в зеркале: «Член парламента, заместитель министра внутренних дел». Утвердившись таким образом в этих своих ипостасях, Ив вернулась в кабинет и попросила секретаршу пригласить следующего посетителя. Эта встреча, сложная беседа с мисс Хорн Фишер, незамужней матерью троих детей и с четвертым на подходе, протестовавшей против своего переселения в муниципальное жилье, была прервана Нуалой. На этот раз та не позвонила по интеркому, а деликатно постучала в дверь, вошла и произнесла: «Извините, мисс Боуэн», из чего Ив сделала вывод, что дело не терпит отлагательств. Она извинилась перед посетительницей и вышла к Нуале. Секретарша сказала: «Только что звонил ваш муж. Почему вы меня не соединили?» «Он не хотел. Только сказал, чтобы вы немедленно ехали домой. Он уже едет туда и встретит вас там. Это все». Нуала смущенно переминалась с ноги на ногу. Ей уже приходилось разговаривать с Алексом, и она знала, насколько не в его правилах давать жене указания через третье лицо. Больше он ничего не прибавил. Ив чуть было не поддалась панике, но вовремя подумала о том, о чем подумал в среду вечером Алекс. С изумительным хладнокровием она проговорила: «У него серьезно болен отец», и вернулась в свой кабинет. Еще раз извинилась перед мисс Хорн Фишер, пообещала рассмотреть ее дело и, не дожидаясь ухода женщины, начала запихивать в дипломат свои вещи. Она пыталась сохранять спокойствие, хотя мысли неслись, опережая друг друга. Это насчет Шарлотты. Алекс звонил насчет Шарлотты, иначе он не попросил бы ее приехать домой. Значит, что-то стало известно, какие-то новости. Лаксфорд смилостивился. Ив держалась стойко, отказалась уступить. Ее не тронул спектакль Лаксфорда. Она не сдала позиций, показала ему, кто здесь хозяин. Она... Зазвонил телефон. Ив схватила трубку. — Что? — резко спросила она. — Это снова Джоэл Вудворд, — сказала Нуала. — Я не могу сейчас с ним разговаривать, мисс Боуэн. Он говорит, что это срочно. — О, черт, соедини! — велела она и через секунду услышала голос Джоэла, забывшего о субординации, которую он привык неукоснительно соблюдать. — Проклятье! Почему не отвечаете на мои звонки? — Вы отдаете себе отчет, Джоэл, с кем говорите? Я знаю, с кем говорю, и знаю еще кое-что. Тут творится что-то странное, и я подумал, что вам будет интересно узнать, что. Вечером в пятницу по городу было не проехать. Месяц май, начало самого большого наплыва туристов, боязнь опоздать в театры. Все это вкупе привело к пробкам. Сент-Джеймс ехал вместе с Лаксфордом за машиной Стоуна. По телефону из машины Лаксфорд позвонил жене и предупредил, что задержится. Не объяснил, почему. Сказал Сент-Джеймсу: «Фиона ни о чем не знает. Не представляю, как ей сказать. Господи, вот уж попал так попал». Не отрывая взгляда от идущего впереди автомобиля и спокойно держа руки на руле, Лаксфорд спросил: «Вы считаете, что я в этом замешан? В том, что случилось с Шарлоттой?» «Не важно, что я думаю, мистер Лаксфорд. Вы сожалеете, что ввязались в это дело?» «Да, сожалею». «Тогда почему за него взялись?» Сент-Джеймс глянул в боковое стекло. Они проезжали мимо Гайд-парка. В просветах между огромными платанами видны были люди, до сих пор прогуливающиеся по дорожкам в вечерних сумерках, с собаками на поводках, с маленькими детьми в колясках, с любимыми в обнимку. Саймон увидел молодую женщину, высоко поднявшую ребенка. «Младенцы любят такую игру», — он ответил. «Боюсь, это довольно сложно объяснить». И был благодарен, что Лаксфорд не стал допытываться. Когда они прибыли в Мэри-Лепон, мисс Магуайр как раз уходила. Желтая понча накинута на одно плечо, а в руке пластиковый пакет. Пока Лаксфорд парковался на свободном месте дальше от переулка, она разговаривала с Александром Стоуном. Когда мужчины вернулись к дому, она уже ушла. «Ив дома», — сказал Стоун. «Я пойду первым». Они остались ждать на улице. В сторону Мэри-Лебен-Хай-стрит проехал случайный автомобиль. Приглушенные звуки разговоров донеслись из паба «Герб Деваншира» на углу. А так в переулке стояла тишина. Через несколько минут дверь открылась, и Стоун пригласил их войти. Ив Боуэн ждала их в гостиной, стоя рядом со скульптурой, из-под которой два дня назад вынула письмо похитителя. Она напоминала воина, изготовившегося к рукопашной. Это было воплощение хладнокровия, призванного обратить в бегство. — Прокрутите запись, — сказала она. Сент-Джеймс повиновался. Выражение лица Ив не изменилось, когда зазвучал тоненький голосок Шарлотты, хотя Сент-Джеймсу показалось, будто она судорожно сглотнула, когда девочка произнесла: «Сито, мне пришлось записать эту пленку, чтобы он дал мне сока, потому что мне очень хочется пить». Когда запись закончилась, Ив обратилась к Лаксфорду. «Спасибо за информацию. Теперь ты можешь уйти». Лаксфорд протянул руку, словно хотел дотронуться до нее, но они находились в противоположных концах комнаты. «Ивлин, уходи». «Ив», — вступил Стоун, — «мы позвоним в полицию. Нам не придется играть по его правилам. Ему не придется публиковать материал. — Нет, — ответила она. Выражение ее лица было таким же ледяным, как и ее тон. Сент-Джеймс осознал, что с тех пор, как они вошли в комнату, Ив Боуэн не сводит с Лаксфорда глаз. Все они стояли, как актеры на сцене, каждый на своем месте. Лаксфорд у камина, Ив напротив него, Стоун у входа в столовую, Сент-Джеймс у дивана. Саймон, находившийся в шаге от Ив, пытался понять, что творится у нее внутри, но она ускользала, как дикая кошка. — Мисс Боуэн, — заговорил он негромко, как говорит человек, старающийся любой ценой сохранить спокойствие. — Сегодня мы добились некоторого успеха. — А именно? — она по-прежнему смотрела на Лаксфорда, и под ее взглядом, вызовом, редактор не опускал глаз. Сент-Джеймс рассказал Ив о бродяге, о том, что его присутствие там подтвердили два жителя Кроскис-Клоуз. Он упомянул о полицейском, прогнавшем бродягу, и добавил, кто-нибудь из констеблей Мэрилебонского участка вспомнит этого человека и его внешность. Если вы позволите, детективы начнут расследование не на пустом месте. — Нет, — произнесла Ив. — Старайся, старайся, Деннис. По-твоему, не будет. Этими словами она явно на что-то намекала Лаксфорду. За ними стояло нечто большее, чем просто отказ действовать. Сент-Джеймс не понял их скрытого смысла, а Лаксфорд, похоже, понял. Саймон увидел, как шевельнулись его губы, но ответа не последовало. — Мне кажется, у нас нет выбора, Ив, — вмешался Стоун. «Видит Бог, я не хочу, чтобы ты через все это проходила, но Лаксфорд считает, она взглядом, стремительным как выстрел, заставила его умолкнуть. Измена читалась в нем, предательство, вероломство». «И ты туда же», — произнесла она, — «нет, никогда, я на твоей стороне, Ив». Она слабо улыбнулась. «Тогда узнайте следующее». Ив снова перевела взгляд на Лаксфорда. «Сегодня днем одна из журналисток требовала у меня немедленного интервью. Очень своевременно. Вам не кажется?» «Это ничего не значит», — сказал Лаксфорд. «Ради бога, Ивлин, ты же младший министр. Тебя, наверное, постоянно одолевают просьбами об интервью». Она просила встретиться с ней как можно скорее. Ив продолжала, как будто не слышала реплики Лаксфорда, и в обход моего персонала, потому что для меня лучше, как она заявила, если персонал не пронюхает о нашем с ней разговоре. — Из моей газеты? — спросил Лаксфорд. — Такого дурака ты не свалял бы. Из твоей бывшей газеты. — И это гениально. Простое совпадение. Я бы согласилась, если бы не остальное. — Что? — спросил Стоун. — Ив, что происходит? Сегодня с половины четвертого мне позвонило 5 журналистов. На звонки отвечал Джоэл. По его словам, они что-то почуяли. Все они рвутся со мной говорить, поэтому он хотел бы знать, за какой информацией они охотятся и как ему реагировать на внезапный всплеск интереса. Так что же их так внезапно заинтересовало? — Мисс Боуэн. — Нет. — торопливо произнес Лаксфорд. — Ивлин, я никому не обмолвился. Это не имеет никакого вон. — Из моего дома, мерзавец. Спокойно проговорила она. — Я скорее умру, чем уступлю тебе.